едва тлеющая искорка надежды, теперь разгорелась ярким пламенем торжества. Лиана старалась внимательно слушать разговор за столом. Жерве и Гакур спорили между собой о политике. Оба твердо стояли на стороне Арманьяка, но расходились по отдельным мелким вопросам. «Король нездоров», — раздраженно произнес Жерве. «Ему следует немедленно отречься в пользу своего сына». Гакур, не спеша, отрезал кусок баранины на блюде, стоящем перед ним, и переложил в свою тарелку. «Он может быть сумасшедшим». «Да, он совершенно безумен», — перебил его Жерве. «Абсолютно безнадежно, совершенно безумен», — повторил он. «Но Карл все еще король, помазанный Богом и Францией. Для нормального управления ему только нужны разумные советники». «Разумные советники? Королева Изабелла развратна и ветрена. Она и дофин Луи просто марионетки в руках Арманьяка, в то время как герцог Бургундский расчищает себе дорогу убийствами». Бесцветные, лишенные ресниц, глаза Гакура испуганно расширились, потом сузились. «Думай, о чем говоришь?» «Убийство», — настойчиво повторил Жерве. «Я никак больше это не назову». Лиана услышала в голосе пасынка гневные нотки и поняла, он опасается, что герцог Бургундский поступит с ним точно так же, как и с его отцом. В другое время она бы с готовностью включилась в беседу. Лиана терпеть не могла, когда лезли к ней в душу, но разговоры о политике всегда привлекали ее. Девушка ненавидела распри в королевской семье и при дворе. Остро переживала из-за творящейся вокруг несправедливости. Страдала, наблюдая, как богатства Франции растаскиваются враждующими сторонами. Но сегодня она не могла говорить об этом. Перекрывая голоса и звон посуды, до нее доносился шум дождя, напоминая о Ранде. Ее враг. Но он не заслужил такую жуткую смерть. Даже в ночных кошмарах Лианна не видела ничего более страшного. «Обнаружил ли Ранд коробочку в плаще?» — лихорадочно размышляла она. «Понял ли он правильно все ее слова? А вдруг они оказались для него слишком горькими и обидными?» И Ранд даже не задумался над их истинным смыслом. У Лианны перехватило дыхание. «Боже мой! А вдруг его ненависть к ней так сильна, что он просто не услышал ее слов?» Лицо Ранда, такое изможденное, такое страдающее, внезапно возникло у нее перед глазами, словно призрак в День всех святых. Нет, Лиана вовсе не добивалась смерти мужа. Она только хотела, чтобы он исчез из ее жизни, чтобы можно было привести в порядок мысли и направить весь свой ум и энергию на то, чтобы покончить с Лиэнем Жерве в замке. Лиана искоса взглянула на сына своего бывшего мужа, с горечью подумав, что Жерве, в сущности, для нее такой же враг, как и Ранд. Правда, он француз, подданный короля Карла, но тоже собирается захватить Буалонг. Что ей делать? На кого опереться? Лиана чувствовала тяжкий груз нерешенных проблем и не знала, что предпринять. Ее взгляд упал на Масси, которая флиртовала с одним из лучников Гакура. Воин буквально пожирал глазами ладную фигурку женщины с соблазнительными округлыми формами, блестящие волосы цвета вороного крыла, нежную белую кожу. «Вы действительно с помощью одних луков на голову разбили сотню вооруженных всадников?» — кокетливо поинтересовалась Масси. Она перегнулась к нему через стол, выставляя на обозрение свои тугие груди.